да и не молились мы раньше никому. Так Аллах вводит в заблуждение неверующих. Это вам за то, что вы ликовали на земле безо всякого права и превозносились. Входите во врата гиены и пребывайте там вечно. Как же скверна обитель возгордившихся! Будь же терпелив, ибо обещание Аллаха истина. Мы можем показать тебе часть того, что обещаем им, а потом упокоить тебя до этого. Они все равно будут возвращены к нам. Мы уже отправляли посланников до тебя. Среди них есть такие, о которых мы рассказали тебе, и такие, о которых мы не рассказывали тебе. Все посланники показывали знамения только с дозволения Аллаха. Когда же явится веление Аллаха, будет вынесен истинный приговор, и тогда приверженцы лжи окажутся в убытке. Аллах тот, кто создал для вас скотину, чтобы на некоторых из них вы ездили верхом, а другими питались. Они приносят вам пользу, и на них вы достигаете того, чего желают ваши сердца. На них и на кораблях вас перевозят. Он показывает вам свои знамения. Какие же знамения Аллаха вы отрицаете? Разве они не странствовали по земле и не видели, каким был конец их предшественников? Они превосходили их числом и силой и оставили больше следов на земле, но не спасло их то, что они приобретали. Когда их посланники приходили к ним с ясными знамениями, они радовались тому знамению, которое было у них, и тогда их окружило или поразило то, над чем они издевались. Когда они узрели наши наказания, они сказали: «Мы уверовали в единого Аллаха и не веруем в тех, кого мы приобщали в сотоварищи к Нему». Но не помогла им вера, когда они увидели наши наказания. Таким всегда было установление Аллаха для его рабов. Вот тогда неверующие оказались в убытке.